Они убили полицейского, ты понимаешь? Я сразу же придал своей физиономии соответствующее выражение. Черт возьми, одного из ваших? Я его знаю? Нет, это детектив из 12-го округа, Джек Воллен. Где и когда? Сегодня утром, прямо здесь, по другую сторону этой перегородки, в маникюрном отсеке. Всадили ему в спину пару длинных ножниц, попали в легкие. Очевидно, он даже не вскрикнул, хотя гул тут стоит постоянно. К тому времени, как Воллена нашли, они удрали. Ушел целый час на поиски их жилищ. Когда мы приехали туда, то увидели, что они успели забрать свои пожитки и скрылись. Я сочувственно вздохнул. Все это подтверждается? Отпечатки на ножницах или что-то еще? Мы прекрасно обойдемся и без отпечатков, зловеще произнес Пурли. Разве я не сказал, что они удрали? Разумеется, но некоторые люди страшно пугаются при виде человека, у которого из спины торчат ножницы, возразил я без особого жара. Я не был близко знаком с Карлом, но он не кажется мне человеком, способным убить полицейского просто из принципа. Воллен пришел сюда его арестовать? Пурли прервали до того, как он успел мне ответить. Том закончил обслуживать своего клиента. Двое молодчиков, сидевших на стульях у перегородки, теперь уставились на несчастного клиента, который направился к вешалке за своими вещами. Том, очистив от волос кресло, подошел к нам. Обычно он бегает, как 16-летний мальчик, от своего кресла в подсобное помещение за горячей водой, полотенцем и так далее, несмотря на седые волосы и 60-летний возраст. Но сегодня Том еле волочил ноги. Он даже не поздоровался со мной, хоть и глянул в мою сторону, прежде чем обратиться к Пурли. Время моего обеденного перерыва, сержант. Я хожу в кафетерий поблизости. Пурли позвал кого-то, вроде бы Джоффа. Один из детективов на стульях возле перегородки тотчас подошел к нему. «Яркис собирается идти завтракать», — сказал ему Пурли. «Ступай вместе с ним». «Я хочу также позвонить жене», — решительно потребовал Том. «Почему нет звонить?» «Оставайся с ним все время, Джофф». «Хорошо, сэр». Они ушли. Том шел впереди. Мы с Пурли отошли в сторону, потому что к кассе, чтобы расплатиться по счету, приблизился другой клиент. Фиклер сел за кассу и взял у него деньги. «Мне показалось...» Начал я крайне вежливо, что ты говорил о Карле и Тине. Зачем же тогда давать Тому провожатого на время ленча? Мы их еще не взяли. Ну, это вопрос времени. Я ж знаю, как ваши ребята относятся к убийствам полицейских. Для чего терроризировать невинных мастеров? Вдруг один из них разнервничается до того, что полоснет бритвой клиент. Кто будет виноват? Пурли только презрительно фыркнул. Я изобразил на лице тревогу. Прошу извинить меня, я тоже не поклонник убийц. Согласись, что мой интерес к данному делу совершенно понятен. К счастью, я грамотный, так что сумею прочитать все подробности в газетах. Не строй из себя большего дурака, чем ты есть. Глаза Пурли были прикованы к клиенту, который прошел мимо стража у дверей и направился дальше к лестнице. Конечно, мы поймаем Карла и Тину. А пока, с твоего разрешения, просто проследим за аппетитом этих парней. Ты спрашиваешь, чего ради был здесь Джек Воллен? Я спросил, не приходил ли он арестовывать Карла. Пожалуй, так оно и было, но я не могу этого доказать. Вчера около полуночи на углу 81-й улицы и Бродвея машина сбила двух женщин. Они скончались. Машина скрылась, не останавливаясь. Позднее ее нашли на Бродвее около 96-й улицы у входа в метро. Нам не удалось разыскать никого, кто видел бы водителя ни на месте наезда, ни там, где машину бросили. Выяснилось, что автомобиль был угнан. Владелец оставил его на 48-й улице между 9 и 10 вечера. Вернулся за ним в 11 и не обнаружил на месте. Пурли замолчал, увидев, что в парикмахерскую входит новый клиент. Тот с помощью Фиклера прорвался мимо охраны, сдал пальто и шляпу в гардероб и сел в кресло Джимми.